Значение проблематики межгрупповых отношений. Все сказанное позволяет обсудить в более широком плане вопрос о соотношении когнитивных и социальных аспектов межгруппового взаимодействия. Как мы видели, вывод об универсальности внутригруппового фаворитизма, полученный Тэшвиллом, в значительной мере обусловлен тем, что эти два аспекта не были достаточно четко разведены. Это хорошо осознают сторонники концепции социальных представлений во французской социальной психологии. Так, в примыкающих к этому направлению работах Дуаза, хотя и подчеркивается влияние субъективного фактора на процессы межгрупповых отношений, признается социальное содержание когнитивных категорий. Пытается выйти за узкие рамки когнитивизма и Кодал, когда рассматривает не просто когнитивные структуры, возникающие в процессе межгрупповых отношений, но влияние этих структур на изменение самих отношений. Особенности формирования представления о другой группе в условиях объективно существующего конфликта изучал Плон. Обобщая эксперименты этих исследователей, Московиси близко подходит к выводу о том, что межгрупповая дискриминация не имеет абсолютного характера и не является атрибутом любых межгрупповых отношений. Донцов, Емельянова, 1987. Разработка проблемы межгрупповых отношений на основе принципа деятельности вносит существенный вклад в развитие этих идей. Теперь можно констатировать не просто тот факт, что социальные отношения могут способствовать развитию межгрупповой дискриминации лишь при определенных условиях, но и назвать средства, при помощи которого она вообще может быть снята. Таким средством выступает совместная деятельность групп. При ее наличии межгрупповая дифференциация, проявляющая себя на когнитивном уровне как констатация различий между своей и чужой группами, совсем не обязательно в реальном взаимодействии приводит к аутгрупповой враждебности. Введение проблематики межгрупповых отношений в социальную психологию имеет большое значение для обогащения знаний о самих группах. Становится очевидным, что характер межгруппового взаимодействия влияет и на внутригрупповые процессы. Удовлетворенность от принадлежности группе, характер межличностных отношений, точность их восприятия членами группы, групповые решения и другое. Проводились эксперименты, выявляющие сравнительные характеристики групповых процессов в зависимости от места, занимаемого группой в межгрупповом соревновании и от восприятия группой этого места, то есть от субъективной оценки меры собственного успеха. Соответственно, были получены данные, касающиеся и неуспешных групп. В частности, удалось установить, что в случае стабильной неудачи группы в ней значительно ухудшается качество межличностных отношений. Уменьшается число связей по типу взаимной симпатии, увеличивается число негативных выборов, наблюдается сдвиг в сторону повышения числа конфликтов. В качестве косвенного результата было обнаружено, что сам интерес к проблемам межличностных отношений более интенсивно выражен в неуспешных группах. Это является показателем того, что недостаточная интегрированность группы совместной деятельностью снижает показатели ее эффективности. Внимание членов группы концентрируется не столько на отношениях деятельностной зависимости, сколько на отношениях межличностных. Констатация подобного сдвига может служить диагностическим средством для определения уровня группового развития. Агеев, 1983.